«Отчет по 12-му сектору», — сев перед экранами, велел старший дознаватель Такаши. Стоящий рядом младший дознаватель Фергюсон не заставил себя ждать. Выведя на экраны сводки и графики, он принялся сухо перечислять. «Ситуация критическая, сэр. Мы приняли и разместили чуть больше 1000 беженцев. Произвели арест 200 мятежников. Экстренные судьи уже вынесли приговоры. На одной из площадей 12-го сектора произошло побоище. Группировка нулей пыталась остановить мятежников, но была практически полностью уничтожена ими. На площади использовалось огнестрельное оружие и огнемет. У каждого из нулей при себе имелись мощные игольники. Сейчас площадь опустела. Ведется подсчет убитых. Раненых почти нет. Их безжалостно добивали. Чудом уцелевшие погибли из-за неполучения медицинской помощи. Погромы продолжаются. Полиция Астероид-Сити действует строго по протоколу. Собирают беженцев, обеспечивают их горячим питанием и медицинской помощью. Ведут себя показательно доброжелательно. Заблокировали большую часть коридоров, ведущих к лагерю беженцев. Шлюзы между секторами перекрыты. И полиция наконец-то начала действовать, отправив штурмовые отряды в 12-й сектор. Начались первые задержания. Там, где присутствуют наши наблюдатели, задержания ведутся образцово. За отрядами движутся их сдерживатели, перекрывая коридор за коридором. Их план... Он очевиден, сэр. Выдавить мятежников к окраинам сектора. Перекрыть все выходы. Дальше вариативно. Либо они предпримут штурм и начнут массовые аресты. Либо же предпочтут дождаться, когда мятежники протрезвеют, успокоятся и сами решат сдаться властям. Коммуникации. Полиция начала перекрывать часть коммуникаций. Отключена информационная сеть, начали отключать горячую воду. Поступление питьевой воды, вентиляционная и канализационная системы продолжают функционировать. Полностью блокируются технические проходы. Они перекрывают каждую лазейку, выставляют посты охраны у важного оборудования. Дело сдвинулось с места. Вскоре большая часть сектора будет очищена от мятежников. Судя по всему, опыта им не занимать, сэр. И только наше присутствие мешает им развернуться по полной программе. «Тут много опыта не надо», — сверкнул линзами очков Такаши. «В городе, принадлежащем корпорации, не будь нас здесь. Продолжайте демонстративно следить за происходящим». «Да, сэр». «Объект Мститель?» «Пока его поиски не привели к успеху. Он где-то затаился. Или умер, что вполне вероятно». «Откуда такие выводы?» «После совершенного теракта он посетил жилмон, где проживал ранее, и оставил там весьма красноречивый след. Зараженная кровь, гной, грязь. Он невероятно стойкий, но состояние его организма в критическом состоянии, судя по нашим анализам. Ему требуется срочная госпитализация. Без нее весьма велики шансы умереть». «Это лишь гипотеза», — пискнул броском. Глянув на экран, Фергюсон тяжело вздохнул. «И эта гипотеза только что рухнула, сэр. Вертинский жив. Поступил отчет от пауков, посланных в технические коридоры. Они отыскали место, где Вертинский побывал относительно недавно. Судя по отчету, он вполне дееспособен. И, скорее всего, уже покинул служебные коридоры и сейчас находится где-то в охваченной мятежом части сектора. Еще от двух действовавших автономно разведчиков отчета не поступило». Что ж, рано или поздно Вертинский заявит о себе». «Мыслю так же, сэр». «Введите больше наших сил в 12-й сектор. Всех арестованных погрузить в сон, приготовить к погрузке на крейсер, отослать высшему руководству корпорации Непор сообщение о нашем пристальном внимании к событиям, происходящим в Астероид-Сити, дать им понять, мы наблюдаем и не потерпим даже малейшего нарушения буквы закона». «Да, сэр». «Что-нибудь еще?» «Камеры наблюдения выявили 12 лиц, живущих в 12-м секторе. Полное опознание. Это преступники, что давно находятся в федеральном розыске. За каждого назначена награда. Они не участвуют в мятеже, стараются держаться подальше от происходящих событий. Местоположение 7 из них установлено». «От закона куда легче скрываться на задворках космоса. 7 преступников арестовать. Выяснить местоположение остальных 5 и произвести арест». «Так точно, сэр. Приступаю к выполнению».